Параграф 2, 15 главы. Йоги. Система йоговских упражнений подробно описана во второй части книги. Она отлично работает. Все, что там написано, я проверил на себе. До сих пор нет единого мнения об этой системе. Одни ее полностью отрицают, другие считают, что ее возможности сильно преувеличены. Третьи полностью ей доверяют. Описание различных сторон учения йоги можно найти в литературе. Среди них я бы отметил работы англичанина Артура Авалона и особенно русского ученого йога Бориса Сахарова. Эти два европейца смогли перевести своеобразный язык гипербол и аллегорий йоги на реалистический язык, понятный людям с европейским образованием. Серьезные ученые и врачи, с которыми я общался и в нашей стране, и за рубежом, утверждают, что достоверность положений йоги продолжает подтверждаться научной экспертизой. Первое из дошедших до нас упоминаний о йоге мы находим в эпосе «Веды», и относится оно к 4-му тысячелетию до нашей эры. Письменно в единую систему учение оформил Патанджали во 2-м веке до нашей эры. В отличие от других религиозно-философских систем, в материалистической йоге большое внимание уделяется комплексу упражнений, с помощью которых прилежный ученик может достичь конечной цели учения – физического и психического совершенства. По прошествии многих столетий своего развития, йога пришла к 8-ступенчатой программе. Последовательно осваивая ее ступени, можно достичь высокого уровня нравственного, физического и умственного развития. Завершив освоение 8 ступеней, можно изучать раджа-йогу – власть над своими поступками, карма-йогу – долг и удел человека в жизни, или бхакти-йогу – всепоглощающая любовь к Богу. Нет никакого сомнения в том, что, осваивая эти 8 ступеней, можно существенным образом замедлить процессы старения, а, следовательно, отсрочить наступление большинства болезней, вызванных старением, или даже избавиться от них. При этом человек может оставаться в той религии, которую он исповедует. Надо со всей ясностью понять, что йога – это высочайшая культура нравственных, психических, физических, дыхательных и других упражнений, а также культура питания и использования воды, не противоречащая физиологии человека и разным философско-религиозным направлениям. Достижение 8-й ступени йоги – самадхи, не говоря уже о раджа, карма и бхакти-йоге, настолько сложно для обычного человека, что 8 ступеней йоги – это скорее бесконечный путь к познанию и совершенствованию личности, чем конечная программа с конечной целью. В американском сборнике статей под общим названием «Медитация» рассказывается, что группа ученых, вооруженная энцефалографической аппаратурой, нашла только одного человека – в совершенстве владеющего искусством самовнушения и самогипноза, которые составляют суть самадхи. Однако освоение уже первых 3-4 ступеней йоги позволяет нам без особых отклонений от обычного ритма работы и отдыха поддерживать хорошие работоспособность и самочувствие. Изучение йоги и продвижение по ее ступеням нужно координировать с теми задачами, которые каждый человек ставит перед собой в жизни, и теми условиями и возможностями, которыми он располагает. Учение йоги представляет собой осмысленную нормализацию и стимуляцию естественных процессов, происходящих в организме человека. Если не форсировать ее освоение, соблюдать правила постепенности, то йогой можно с успехом заниматься независимо от возраста и пола. Люди старшего возраста даже имеют преимущество перед младшими в силу того, что они терпеливее и спокойнее. Процедура расслабления в заданной позе является единственной тайной и единственным правилом йоги, а также гарантии безопасности ее применения. Йога заменяет собой любой вид массажа и снимает любую усталость. Опасаться нужно не йоги, а бесчисленных фанатических сект, которые под видом обучения преследуют совершенно другие цели. Обычно это нажива или власть, или то и другое. До седьмой ступени включительно учитель, гуру, не является необходимым условием для освоения йоговских упражнений. Для этого вполне достаточно литературных источников и этой книги. Мой 20-летний опыт использования йоговской техники подтверждает это. Подкрепим наши общие рассуждения о йоге некоторыми конкретными фактами, свидетельствующими о том, на что способны йоги высокого уровня подготовки. Из книги в книгу кочует описание погребения на 6 недель йога Хариды, которое проводилось в 1837 году. Впервые об этом упоминает известный швейцарский этнограф Штоль. Захоронения проводили в присутствии правителя Пенджаба, Магараджа Сингха, многих англичан и французов, а также местных жителей. Перед своим шестинедельным погружением в сон Харида находился неделю на молочной диете, а в день проведения опыта промыл кишечник и желудок. Погружаясь в сон, Харида сел в позу лотоса, голову опустил на грудь, направил мысленный взгляд на переносицу и, монотонно повторяя «баам», «гаам», «заам», «джаам», «наам», стал задерживать дыхание. Голосовую щель йог закрыл собственным языком, а ученик залепил ему воском глаза, уши, нос и рот, чтобы не проникли насекомые, и поместил своего учителя в полотняный мешок. Затем зашил мешок и уложил в деревянный ящик. Ящик закопали. Над местом захоронения посеяли ячмень, и солдаты Магараджи охраняли могилу 6 недель. После вскрытия ящика Харида был обнаружен в той же позе, в наглухо зашитом мешке. Мешок был покрыт плесенью. Врачи не обнаружили пульса и дыхания. Тело йога закоченело. Отметили, что в день захоронения лицо Хариды было гладко выбрито, и за прошедшие 6 недель волосы на его щеках не выросли. Ученик Хариды стал поливать его теплой водой, растирать руки, положил ему на голову разогретое пшеничное тесто, удалил из глаз, ушей, носа, рта воск, разжал челюсти и вытянул язык. Затем йогу протерли глаза маслом, но они оставались как неживые и не реагировали на свет. После того, как ученик в третий раз приложил теплое тесто к голове Хариды, его тело конвульсивно дернулось, появилось дыхание и стал прощупываться пульс. Через полчаса после начала ожидания, или, правильнее сказать, пробуждения, у Хариды раскрылись и обрели естественный блеск глаза. Он узнал Магараджу Сингха, который не верил в возможность оживления, и едва слышным голосом произнес: «Ну, теперь ты веришь мне?» Примерно через час после извлечения из ящика Харида окончательно пришел в себя. Говорят, что такие опыты довольно популярны в Индии, хотя иногда они заканчиваются печально. Верещагин в своей книге «Физическая культура индийских йогов» рассказывает про директора школы йогов в Калькутте Шиам Сундар Госвами, который в детстве был слабым и болезненным ребенком. Медицинские методы, диета и обычные физические упражнения не исправили положение. В возрасте 17 лет он вынужден был обратиться к 110-летнему йоге Кале Сингху, но Сингх вскоре умер. Тогда Госвами стал заниматься у знаменитого Балака Бхаратти и быстро достиг поразительных успехов в своем физическом развитии. О своем учителе сам Госвами пишет, что однажды видел, как Бхаратти переломил сосновый ствол, с которым не справились бы 6 здоровых мужчин. В другой раз Бхаратти более получаса держал голыми пальцами металлическую сковороду над огнем, пока в ней поджаривалась пища, не ощущая при этом никакой боли или не показывая, что ее ощущает. Он объяснял свои успехи эффективностью физических упражнений йогов, особенно дыхательных. Другой, 54-летний йог, был заключен в герметическую камеру и только через 18 часов попросил прекратить опыт. Группа индийских ученых, которая проводила это исследование, обнаружила, что к этому моменту в камере была уже смертельная доза углекислоты – 7,7%, и только 11,5% кислорода. Эти интересные рассказы, за достоверность которых несут ответственность авторы тех литературных источников, в которых я их нашел, можно продолжать до бесконечности. Сейчас можно утверждать, что психофизическая культура йогов, хотят или не хотят этого критики, все больше входит в нашу жизнь. Так, аутогенная тренировка целиком основана на йоговских методах мышечного расслабления и концентрации внимания. Статические усилия используются в атлетизме. Техника дыхания йогов много веков применяется при лечении заболеваний органов дыхания. Даже стойка на голове, предмет столь распространенных насмешек над йогами, признана полезным упражнением не только для нормализации мозгового кровообращения. Смотрите параграф 10.5. Эти методы позволяют направленно влиять на протекание различных физиологических процессов, управлять своим организмом в самых разнообразных ситуациях. Достигаемые с помощью правильного питания, водно-питьевого режима, физических и дыхательных тренировок, необыкновенные физические и психические способности йогов в последнее время активно изучаются медиками. Противников у йоги, к сожалению, еще предостаточно. Хотя подавляющее большинство из них – скептики, не знающие сути йоги. Их пугает необычность терминологии, необходимость потратить время и силы на то, чтобы разобраться и приспособить основные положения йоги к собственному стилю жизни. Неуверенность в результате. Часто авторы материалов о йоге не могут или не хотят дать ее ясное описание и границы ее применяемости. Они выхватывают одну сторону йоги, пытаясь подменить ею весь комплекс учения. В какой-то степени в этой книге была сделана попытка исправить такое положение. Смотрите также главу «Движение».